Глава 76. Алла Дмитриевна стояла на балконе, держась за перила. Всматривалась в улицу. Вот-вот должно подъехать такси, а в ней ее сын. Сердце то замирало, то учащенно билось. Она не видела Максима почти 5 лет. Какой он стал? Исхудал ли, избегался? Сын так редко писал, а звонил еще реже. Не было возможности. Она ринулась с балкона обратно в комнату, завидев белую машину. Все ли готово? Стол накрыт, духовка, где запекалось мясо с черносливом, выключена, кастрюля с картофельным пюре под подушкой. И вот долгожданный звонок в дверь. Максим. Он обнял ее так крепко, что чуть кости не захрустели. Веселый, лицо бронзовое от загара и обветренное. Тоненькие лучики морщин в уголках глаз. Взгляд усталый. «Мам, я дома». Поцеловал ее лицо, щеки, лоб, отстранился, оглядываясь. «Как хорошо быть здесь!» Сбросил вещмешок, разулся. «Ма, я мигом!» Скрылся в ванной. С дороги просто необходимо принять душ. Перелет был долгий, 2 раза попадали в болтанку. Да и последние дни были чересчур напряженными. Незадолго до отъезда их группа попала в засаду, пришлось отбиваться. А потом вместе с приятелем под огнем тащить раненого на себе. Пару ребят они тогда потеряли. Стоя под душем и заглатывая воду, фыркал от удовольствия и мысленно пытался провести черту между там и здесь. Там больше нет. Это была просто работа. Гибель соратников тоже была неотвратимой реальностью. Он вернулся в свой дом, у него есть мама, друзья, будущее. Уже через несколько дней на его счету появится внушительная сумма денег, и тогда Максим сможет сделать первые шаги в бизнесе. Мама подумала обо всем. Оставила в ванной боксеры, носки, майку. Эх, майка стала маловато, придется всерьез заняться своим гардеробом. Мама уже поджидала Макса, сидя за столом. Мужчина улыбнулся. Все самое любимое. И салат оливье, и квашеная капуста, и рыба под маринадом, и пироги. «Балуешь ты меня, мам!» Он рассмеялся. «Я ведь так никогда и не женюсь. Да и мои невесты вряд ли придутся тебе по нраву. Ни одна из них не сможет так обо мне заботиться, как ты». «Все-все, сегодня последний раз, когда я что-то делаю для тебя». Убрав со стола и перемыв посуду, мать с сыном устроились на диване, рассказывая друг другу о событиях здесь и в далекой Африке. Виктор Игнатьевич подошел к сейфу и, введя комбинацию цифр, открыл его. Достал желтый конверт с фотографиями. Вот оно, его будущее. Высыпав фотографии на стол, он дрожащей рукой потянулся за стаканом с водой. В последнее время он слишком много переживал из-за ерунды. Может, зря он вызверился на Игоря. В конце концов, парень всегда был таким оболтусом, и ничего тут уже не изменить. Отправят его обратно в Канаду, куда подальше. А у Виктора есть припрятанный козырь, о котором его конкуренты не должны знать до поры до времени. Вот он, его сын. Мужчина поднес фотографию 5-летней давности ближе к лицу. В последнее время он все чаще и чаще всматривался в черты лица молодого мужчины. Сможет ли он? Потянет такой бизнес? То, что он знал о своем сыне, вселяло надежду. Выпускник финансово-экономического факультета Московского университета. Закончил с красным дипломом. Все отзывы о нем положительные. В данный момент он в деловой командировке где-то в одной из стран Африки. Круглов пытался разузнать, где именно и зачем Максим находился там, но информация оказалась закрытой. Что ж, пришло время расставить точки над «и» и познакомиться с родным сыном. Виктор еще раз всмотрелся в изображение молодого мужчины. Да, глаза его, Виктора, жесткие и беспощадные. Значит, они сработаются, и их ждут великие дела.